В бездне. Очень холодно, и я опускаюсь домой бегом. Чувствую свою кровь. Теплую, густую, она пульсирует под замерзшей кожей. На скулах кожа натянулась от ветра так, будто стала мне мала. «Как на вешалке», — сказала бы Нэнси. Я крепко сжимаю письмо. Конверт маленький, он немного испачкан там, где отправитель смазал пальцем чернила. Теплый от моей руки. Письмо от частного сыщика. Настоящего детектива из конторы на Суррей-стрит, с секретаршей в приемной и машинисткой за столом. Меня послали за конвертом лично, потому что доверить такие взрывоопасные сведения почте или телефону просто невозможно. Мы надеемся, что в конверте сведения об Эмилин, которая загадочно исчезла. Дело пахнет настоящим скандалом. Кроме меня о нем знают немногие. 3 дня назад нам позвонили из Ривертона. Эмилин проводила выходные у друзей в Оксфордшире. И сбежала во время поездки в город, в церковь. Ее дожидалась машина, так что побег не случайный. Поговаривают, что тут замешан мужчина. Я радуюсь письму. Сейчас очень важно найти Эмилин. Но дело не только в этом. Сегодня вечером я встречаюсь с Альфредом. В первый раз с того туманного вечера, когда он дал мне адрес Люси Старлинг и сказал, что ему так будет спокойней, а поздно вечером проводил меня до двери моего дома. Мы продолжали переписываться, с каждым письмом все нежнее и доверчивее. И вот, наконец, договорились встретиться еще раз. Настоящее свидание. Альфред приезжает в Лондон. Он откладывал понемножку с каждой зарплаты и сумел купить билеты на принцессу Иду. Я иду в театр. Первый раз в жизни. Я проходила мимо афиш, когда шла по Хеймаркет с каким-нибудь поручением от Ханны или в выходной, но никогда не видела настоящего спектакля. Это мой секрет. Я ничего не сказала Ханне. У нее и без того голова кругом. И уж тем более остальной прислуги в доме номер 17. Рядом с миссис Тибет выживают только такие же, как она, готовые поддразнить, обидеть. Однажды, заставив меня за чтением письма, к счастью, от миссис Таунсенд, а не от Альфреда, она потребовала его на проверку. Сказала, что это одна из ее обязанностей — следить за тем, чтобы прислуга, вела себя прилично и не заводила случайных связей. Хозяин такого не одобряет. Ей ведь не поспоришь. В последнее время Тедди требователен больше обычного. Спокойный по натуре, из-за проблем на работе он стал раздражительным. Начал говорить о микробах и гигиене, заказал несколько бутылок полоскания для рта и следит, чтобы все его использовали. Одна из привычек Саймиона. Потому-то другим слугам и не сказали про Эмилин. Наверняка кто-то доложил бы хозяину, чтобы подняться в его глазах. По черной лестнице я ныряю в дом и быстро проскакиваю по коридору, чтобы не попасться на глаза миссис Тибет. Ханна в спальне поджидает меня. Она очень бледная, еще с прошлой недели, с тех пор, как позвонил мистер Гамильтон. Я отдаю письмо. Она торопливо разрывает конверт. Читает написанное. Вздыхает с облегчением. Ее нашли. Слава богу, с ней все в порядке. Продолжает читать, снова вздыхает, крутит головой. Ох, Эмилин, Эмилин. Дочитывает, бросает письмо и смотрит на меня. Кивает сама себя, сжав губы. Надо забирать ее, пока еще не слишком поздно. Засовывает письмо в конверт, быстро, раздраженно, комкая бумагу. С тех пор, как Ханна побывала у гадалки, она все время такая... нервная, озабоченная. «Прямо сейчас, мэм?» «Немедленно. Уже и так 3 дня прошло». «Велеть шоферу, чтобы подал машину?» «Нет. Нельзя, чтобы кто-нибудь что-нибудь узнал». Она имеет в виду Тедди и его семейство. «Я сама поведу». «Мэм, не пугайся так, Грейс. Мой отец, если ты помнишь, делал автомобили. Ничего сложного тут нет». «Принести шарфы и перчатки, мэм». Ханна кивает. «И сама надень что-нибудь». «Я, мэм?» «Ты ведь идешь со мной, правда?» Ханна смотрит на меня круглыми глазами. Вдвоем мы точно уведем ее оттуда». «Мы». Волшебное слово. «Ну, разумеется, я иду. Ханне нужна моя помощь. А к Альфреду я вполне успею». Он режиссер, француз и вдвое старше Эмилин. И самое ужасное, он женат. Все это Ханна рассказывает мне по дороге. Мы едем в северную часть города, на студию. Сыщик написал, что Эмилин надо искать именно там. Подъезжаем. Ханна тормозит, и некоторое время мы обе молча смотрим в окно. Ни она, ни я никогда не были в этой части Лондона. Узенькие низкие домики из закопченного кирпича. Люди на улице играют какие-то азартные игры. Роллс-Ройс Тедди тут сразу бросается в глаза. Ханна вынимает письмо и еще раз проверяет адрес. Поворачивается ко мне и растерянно кивает. Мы находим нужный дом. Ханна стучит в дверь. Ей открывает светловолосая женщина в бигуди и шелковом халате, светло-кремовом и очень грязном. «Доброе утро», — здоровается Ханна. «Меня зовут Ханна Лакстон, миссис Ханна Лакстон». Женщина переступает с ноги на ногу, так что из-под полы халата показывается коленка. Таращит глаза. «Привет, милочка», — говорит она с акцентом, напоминающим акцент Деборы. «Чего хотите? На проб, что ли?» Ханна оторопела моргает. «Нет, я насчет сестры, Эмилин». Женщина хмурится. «Чуть ниже меня», — описывает Ханна. «Блондинка с голубыми глазами». Она достает из сумочки фотографию и протягивает ее женщине. «А-а», — узнает та. «Ну да, малютка Бэби». Ханна с облегчением вздыхает. «Она тут? С ней все в порядке?» «Ну, конечно». «Слава богу. В таком случае мне нужно ее видеть». «Прости, лапочка, но сейчас никак невозможно. Бэби как раз на съемке». «На съемке?» «Сейчас ровно середина сцены, а Филипп жутко ругается, когда ему мешают». Женщина снова переминается с ноги на ногу, левую коленку сменяет правую. «Хотите, можете подождать внутри». Она машет головой, показывая, чтобы мы проходили в комнату. Ханна глядит на меня. Я беспомощно пожимаю плечами, и вслед за женщиной мы заходим в дом. Идем через холл вверх по лестнице в небольшую комнату с двуспальной кроватью. Шторы закрыты так плотно, что сюда совсем не проникает дневной свет. Зато горят сразу три лампы под красными шелковыми абажурами. У стены стул, на нем вещи Эмилин. На тумбочке у кровати курительные принадлежности. «Ох, Эмилин, только и говорит Ханна. Может, стакан воды, мэм, предлагаю я?» Она машинально кивает. «Мне совсем не хочется снова спускаться вниз на поиски кухни. Женщина, что привела нас сюда, куда-то исчезла, а ведь мало ли что может скрываться за закрытыми дверьми. Вместо кухни я нахожу крохотную ванную. Там валяются щетки для волос и помада, пудра и накладные ресницы. Единственная емкость — тяжелая кружка с грязными полосами на стенках. Я пытаюсь отмыть ее, но грязь не сходит. Возвращаюсь к Ханне с пустыми руками. «Простите, мэм». Она глядит на меня, делает глубокий вдох и говорит: «Не хочу пугать тебя, Грейс, но, по-моему, Эмилин живет с мужчиной». «Да, мэм». Соглашаюсь я, стараясь скрыть свой собственный ужас, чтобы не ранить ее еще больше. Похоже на то. Дверь распахивается, мы поворачиваемся. У входа в комнату стоит Эмилин. Я оцепенею. Ее светлые волосы завитые, заколоты на макушке и спадают на щеки. Огромные черные ресницы делают глаза еще выразительней. Губы накрашены ярко-красной помадой. На Эмилин шелковый халат, как у той женщины внизу. Она должна выглядеть взрослее, а выглядит почему-то младше. Все дело в выражении лица, догадываюсь я. Она потрясена, никак не поймет, откуда мы взялись. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает Эмилин. «Слава богу!» — облегченно выдыхает Ханна, бросаясь к сестре. «Да что вы здесь делаете?» — допытывается Эмилин. Она приходит в себя и надевает привычную гримасу. прищуривают раскрытые глаза, презрительно поджимают губы. «Пришли за тобой», — просто говорит Ханна. «Ну-ка, одевайся и идем». Эмерин медленно подходит к туалетному столику и садится на стул. Вытряхивает из мятой пачки сигарету, прикуривает, затягивается, выдохнув облачко дыма, объявляет. «Никуда я не пойду, ты меня не заставишь». Ханна хватает сестру и рывком ставит ее на ноги. «И ты пойдешь, и я заставлю. Мы едем домой». «Я уже дома», — стряхивая руки Ханны, заявляет Эмерин. «Я актриса, и совсем скоро стану звездой. Филипп говорит, у меня все данные». «Еще бы ему не говорить», — соглашается Ханна. «Грейс, собери вещи, Эмерин, пока я помогу ей одеться». Ханна распахивает на сестре халат, и мы обе ахаем. Под ним почти прозрачное неглиже. Сквозь черное кружево просвечивают розовые соски. «Эмерин!» — вскрикивает Ханна, и я торопливо ныряю в чемодан. «Что это за фильмы такие?» «Про любовь», — отвечает Эмерин, снова запахивая халат и спокойно докуривая. Ханна закрывает руками рот и смотрит на меня голубыми глазами. В ее взгляде ужас, злость, беспокойство. «Все хуже, чем мы думали. Мы обе лишились дара речи. Я беру одно из платьев, Ханна передает его Эмерин. «Одевайся», — говорит она. «Хотя бы оденься». С лестницы слышится какой-то шум, тяжелые шаги, и внезапно в дверях появляется мужчина. Низкорослый, усатый тип, крепкий, смуглый и на редкость самоуверенный. Он похож на раскормленную блестящую ящерицу. На нем бронзовато-золотой жилет, очень подходящий под роскошную обстановку дома. В красных губах зажата сигара. «Филипп?» — радостно восклицает Эмерин, вырываясь из рук Ханны. «Что случилось?» — с сильным французским акцентом спрашивает Филипп. Сигара совсем не мешает ему говорить. «Зачем вы пришли?» Собственническим жестом он берет Эмерин за руку. «Забрать ее домой», — отвечает Ханна. «А кто вы такая?» Филипп с головы до ног мерит ее взглядом. «Сестра». Филиппу явно по душе происходящее. Он садится на кровать, притягивает к себе Эмерин и не сводит с Ханны глаз. «А к чему такая спешка? Может быть, старшая сестричка присоединится к Бэби на съемках, а?» Ханна судорожно вздыхает, но тут же берет себя в руки. «Разумеется, нет. Мы уезжаем сию же минуту». «Я нет», — откликается Эмерин. Филипп как-то очень по-французски пожимает плечами. Похоже, она никуда не хочет идти. Ее никто не спрашивает. «Грейс, ты собрала чемодан?» «Почти, мэм». Только тут Филипп замечает меня. «Третья сестренка». Он оценивающе поднимает бровь, и я вздрагиваю, будто меня раздевают. «Да что ты, Филипп», — смеется Эмерин. «Какая еще сестренка? Это просто Грейс, камеристка Ханны». Мне льстит ошибка Филиппа. Тем не менее, я радуюсь, когда Эмерин дергает его за рукав, и он отворачивается. «Расскажи ей», — требует Эмерин. «Расскажи ей про нас». Она улыбается торжествующей 17-летней улыбкой. «Мы избежали, потому что хотим пожениться». «А что думает об этом ваша жена, месье?» — осведомилась Ханна. «У него нет жены», — говорит Эмерин. «Пока нет», — уточняет она. «Стыдно, месье», — дрожащим голосом продолжает Ханна. «Моей сестре всего 17». Рука Филиппа отдергивается от Эмерин, словно мяч на пружинке. 17 — самая пора любить», — заявляет Эмерин. «А как только мне стукнет 18, мы поженимся. Да, Филли?» Филипп неловко улыбается, вытирает ладони о брюки и встает. «Правда?» — зазвеневшим голосом переспрашивает Эмерин. «Как мы договорились? Скажи ей!» Ханна кидает сестре на колени платье. «Да, месье, скажите». Одна из ламп мигает и гаснет. Филипп пожимает плечами. С нижней губы свисает сигара. «Я...» «Хватит, Ханна!» — дрожащим голосом требует Эмерин. «Ты все испортишь!» «Я забираю сестру домой», — сообщает Ханна. «И если вы станете мне мешать, я пожалуюсь мужу, и вашему кино придет конец. У нас много знакомых и в полиции, и в правительстве. Уверена, их очень заинтересуют фильмы, которые вы здесь снимаете. Филипп тут же становится на редкость покладистым. Даже приносит из ванной оставшиеся вещи и сам упаковывает их в огромный чемодан. Хотя и не так аккуратно, как мне хотелось бы. Более того, он доносит чемодан до машины, пока Эмилин рыдает, клянется в любви и просит объяснить Ханне, что скоро они поженятся. В конце концов, Филипп, напуганный словами о могущественном муже, глядит на Ханну и произносит: «Я не знаю, о чем она тут говорит. Какая-то ненормальная. Мне она сказала, что ей 21». Эмилин плачет всю дорогу горячими злыми слезами. Боюсь, она мало что слышит из лекции Ханны о чувстве ответственности, девичьей чести и недопустимости подобных побегов. «Он меня обожает», — только и всхлипывает она в ответ. Из покрасневших глаз снова льются слезы. «Мы хотели пожениться». Ханна лишь вздыхает. «Перестань, Эми, пожалуйста. Мы любим друг друга. Филипп найдет меня и заберет». «Сомневаюсь». «Зачем ты туда явилась и все испортила?» «Испортила?» — возмущается Ханна. «Да я тебя спасла. Тебе повезло, что мы нашли тебя раньше, чем ты влипла в действительно серьезные неприятности. Пойми, он женат. Он обманул тебя, чтобы снять в своих мерзких фильмах». Эмилин смотрит на сестру и выпаливает дрожащими губами. «Тебе просто завидно, что я, наконец, счастлива, что у меня роман, что кто-то любит больше всех меня, а не тебя». Ханна не отвечает. Мы подъезжаем к дому номер 17, подходит шофер, чтобы отогнать автомобиль в гараж. Эмилин складывает руки на груди и шмыгает носом. «Пусть ты испортила этот фильм. Я все равно стану актрисой. Филипп меня подождет, и другие фильмы тоже покажут». «Какие еще другие?» Ханна испуганно смотрит на меня в зеркальце заднего вида, и я понимаю, о чем она думает. «Придется рассказать Тедди. Только он способен сделать так, чтобы эти кадры никто никогда не увидел». Ханна и Эмилин исчезают в доме, а я сбегаю вниз по лестнице для слуг. У меня нет наручных часов, но время явно близится к 5, а спектакль в 6:30. Толкаю двери и чуть не врезаюсь в миссис Тибет. «Альфред!» — задохнувшись от быстрого бега, спрашиваю я. «Очень милый молодой человек», — неприятно улыбается она. «Жаль, что ему пришлось удалиться так рано». У меня падает сердце, я гляжу на часы. «Давно он ушел?» «Да уж порядочно», — поворачиваясь ко мне спиной, говорит миссис Тибет. «Сидел, все смотрел, как стрелки движутся, пока я его не пожалела». «То есть?» «Сказала, что зря он время тратит, что вы с хозяйкой ушли по каким-то тайным делам, и когда явитесь, неизвестно». Я снова бегу. По Риджин-стрит к Пикадилли. Если я потороплюсь, то, может быть, мне удастся поймать Альфреда. Будь проклята эта назойливая ведьма миссис Тибет. Какое ей дело, когда я вернусь? Еще сказала Альфреду, что я с Ханной, а ведь у меня опять выходной. Как чувствовала, куда ударить, чтобы было больнее. Я представляю, что сейчас у Альфреда на душе. Его письма все больше приправлены фразами про феодальную эксплуатацию рабов и невольников и пробуждением спящего пролетариата. Ему не нравится, что я не считаю свою работу эксплуатацией. «Я нужна, мисс Ханни, и люблю свою работу», — пишу я в ответ. «Где же тут эксплуатация?» Риджин-стрит выводит меня на шумную, бурлящую Пикадилли. Конец рабочего дня, и площадь забита пешеходами и автомобилями. Джентльмены и бизнесмены, дамы и мальчишки посыльные — все куда-то спешат. Я проскакиваю между автобусом и припаркованным к тротуару такси и чуть не попадаю под телегу, груженную тяжелыми мешками. Бегу вниз по Хей-маркет, перепрыгиваю через вытянутую трость. Ее важный обладатель раздражается гневными криками. Стараюсь держаться поближе к зданиям, где тротуар не так загружен народом, пока, наконец, не добираюсь до театра Ее Величества. Примечание. Театр Ее Величества — здание на улице Хей-маркет в стиле барокко с медным куполом. Театр открылся в 1897 году при королеве Виктории. Без сил приваливаюсь к стене прямо под афишей и рассматриваю смеющиеся, хмурые, болтающие и кивающие головы, которые движутся мимо меня, надеясь выхватить из толпы знакомое лицо. Тощий джентльмен с еще более тощей дамой поднимаются по ступеням, предъявляют два билета и скрываются внутри. Вдалеке часы Биг Бен бьют четверть шестого. Может быть, Альфред вообще не придет? Передумал. Или я опоздала, и он уже сидит в зале. Я жду, пока Биг Бен не отобьет половину шестого, потом для ровного счета еще четверть часа. После тощей пары никто уже не входит в театр. Я успела отдышаться и, потеряв надежду, сижу на ступенях. Сегодня я не увижу Альфреда. Мне игриво подмигивает дворник, и я понимаю, что пора уходить. Закутываюсь в шаль, поправляю шляпку и отправляюсь обратно в дом номер 17. Я напишу Альфреду. Объясню, что случилось. Про Ханну и миссис Тибет. Я даже могу рассказать ему всю правду про Эмилин и Филиппа, про их скандальную связь. Несмотря на все слова о феодальном обществе и эксплуатации, Альфред сможет меня понять. Или не сможет.